Расчет комплекса маркетинга. Часть 3. Расчет экономической эффективности рекламной кампании. Порядок формирования спроса. Реклама занимается формированием спроса. Это происходит поэтапно. Человек должен получать информацию дозированно, порционно. Таковы свойства психики. Получил одну порцию, обработал и запомнил. Когда на него выливается ушат информации, запоминание не происходит, а в голове образуется каша. На сегодняшний день принято делить формирование спроса на 4 стадии. Первая стадия – знакомство, когда потребитель только узнает о существовании товара, знакомится с его названием и у него возникает интерес. Вторая стадия – узнавание, когда потребитель знакомится с объективными свойствами товара, его назначением. Третья стадия – уверенность. Знакомство с субъективными свойствами предложения, поскольку мы работаем в концепции удовлетворения потребностей, где главным являются субъективные свойства, то на этой стадии происходит окончательное позиционирование. Четвертая стадия – режим принятия решений, РПР, где принимается решение о покупке. Расчет экономической эффективности рекламной кампании. Расчет экономической эффективности рекламной кампании будет вестись по наихудшему варианту, исходя из следующих предпосылок. Все потенциальные потребители находятся на нулевой стадии формирования спроса, то есть продукт и кампания никому не известны. Закон Мерфи гласит, как бы понятно ни объясняли, найдутся те, кто ничего не поймет. Эмпирическим путем выяснено, и сотни моих проектов и проектов моих учеников это подтверждают, что на каждой стадии формирования спроса можно выделить максимальный отсев потребителей, являющийся границей экономической эффективности рекламной кампании. Если отсев больше, на рекламу придется больше затратить, чем получить. Далее смотрите таблицу на странице 121. Оставшиеся 13,41% – это минимальное число потребителей, которые после проведения рекламной кампании придут к нам за покупкой. Естественно, эти проценты берутся от числа, которое мы получили при расчете максимального объема спроса. 13% умножить на СП, стоимость продукции, равняется МДВ, минимальная дополнительная выручка. Расходы на рекламную кампанию, РРК. Рекламный контракт. Происходящее последовательно три события. Потребитель должен заметить рекламное обращение, ознакомиться с его содержанием и воспринять его содержание. Рекламный контракт считается успешным, если потенциальный потребитель заинтересовался предложением или запомнил его. Психологи говорят, что для того, чтобы человек что-то понял, ему надо это 3 раза повторить. Таким образом, на каждую стадию формирования спроса должно приходиться 3 рекламных контракта. РРК равняется 3 рекламным контрактам умножить на 4 стадии формирования спроса умножить на стоимость рекламного сообщения – СРС. Эта формула работает тогда, когда вы делаете всю рекламную кампанию через один канал, например, через объявление в еженедельной газете. И тогда получается РРК равняется 12 умножить на СРС. Если канал рекламы несколько, то расчет идет по каждому каналу отдельно. Например, вы используете МК и еженедельник 7 дней. Следовательно, для того, чтобы обеспечить 3 рекламных контракта, вы будете делать 2 рекламных контракта в МК и 1 в 7 днях, чтобы пройти 1 стадию формирования спроса. Таким образом, РРК равняется, скобка открывается, 8 умножить на СРС в МК, скобка закрывается, плюс, скобка открывается, 4 умножить на СРС в 7 днях, скобка закрывается. Обратите внимание, что мы делаем РРК избыточным, считая, что рекламный контракт и рекламное сообщение – это одно и то же. С точки зрения медиапланирования это не так, то есть мы сознательно берем избыточное РРК. Далее также эмпирическое взаимоотношение. РРК не должно превышать 1/10 МДВ. Обратное, вообще говоря, неверно. Изначально экономическую эффективность рекламной кампании на этой стадии точно вычислить невозможно. Однако на данном этапе можно сказать, что если дополнительная валовая прибыль, выручка, будет на порядок больше, чем расходы на рекламную кампанию, то она окупится и принесет чистую прибыль.